Глава 160. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи. Примечание. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи. Сцена на балконе. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. Акт 2, сцена 2. Перевод Пастернака. Конец примечания. «Нет!» — кричит Реми, упав на колени рядом с Колдер, но не перестав простирать руку к Дауду. Но, должно быть, Мэйси услышала мой крик, потому что уже через несколько минут она оказывается рядом с Реми и снимает заклятие, свалившее Дауда с ног и не дающее ему подняться. «Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, нет!» — молит Реми вселенную, которая, похоже, вознамерилась отнять у нас всех, кого мы любим. Его руки лихорадочно двигаются вокруг волос Колдер, но не касаются их, как будто он хочет удержать ее прекрасные локоны на месте, там, где они раскрылись веером вокруг ее головы. Все его тело бьет безудержная дрожь. Реми вытирает слезы со щек и кладет ее себе на колени. «Колдер, детка, проснись! Ты же еще не поплавала с дельфинами! Я знаю, как ты любишь дельфинов. А как насчет поездки в Париж? Мы ведь так и не поели макарон в уличном кафе!» Он смотрит на нас безумными глазами. Она так хотела украсить протез Флинта полудрагоценными камнями. И она записала на цифровой видеомагнитофон весь последний сезон сериала «Это мы», потому что, по ее словам, не хотела смотреть только печальные серии. Мэйси судорожно всхлипывает. Рядом с ней, охваченные ужасом, прижимаются друг к другу Иден и Микай. Когда к Реми подбегают Джексон и Флинт, меня покидают последние силы. «У нее есть маленькая сестренка, Грейс», — говорит Реми, глядя на меня. «Что же я скажу ее сестренке?» Мои глаза тут же наполняются слезами, и мне хочется опуститься на землю рядом с ним и обнять его, пока рушится его мир, как Хезер обнимала меня, когда разрушился мой. Но к нам приближаются сотни человека-волков и вампиров. Их так много, что я не уверена, что вскоре мы все не окажемся на траве рядом с Колдер. У врага численное превосходство, к тому же мы сокрушены утратами. И тут Реми испускает вопль, полный такой муки, что у меня разрывается сердце. По его лицу катятся слезы. Издав еще один вопль, он раскидывает руки, направляет во все стороны волны магической силы, и все враги в радиусе 100 ярдов падают на землю, корчась от боли. И только когда их вопли становятся еще более истошными, чем его собственный, Реми опускает руки и позволяет им умереть. Он снова берет Колдер на руки, прижимает ее к груди и качает. Реми дал нам передышку, но к нам бегут еще тысячи вражеских солдат. К тому же сам он теперь слишком слаб, чтобы пробить последний барьер. Сайрус победил.